Без ворота, просто вырез, чтоб голова пролезла. Могучие плечи, наполовину голые, шея, что у быка, лохмато-бросый, носатый великан. Борода смола текучая, а на голове огонь летучий. Не диво ли? На холщовой рубахе самодельный осиновый крест на толстой веревке. Полежки креста не обструганы, корою вверх для явственности, чтобы зрили, с какого дерева сработано. Холщовые шаровары пророка вправлены в белые шерстяные носки, на ногах сшитые из лосевой кожи чирики. Мужики глазеют на пророка, подавленно покряхтывают. Эккое силище! В мороз, в одной рубахе, в чириках простоголовы. Тут в шубах и полушубках пробрало до костей, руки-ноги с испару заходятся, а ему должно жарко. Бабы и старухи, расступившись, крестятся, кланяются. «Помяни, Господи!» — затянул трубным бычьим басом пророк, озирая толпу с высоты своего роста, осеняя грудь староверческим знаменем. «Блаженны плачущие, ибо утешатся в час лицепристания перед Господом Богом нашим. Увы, увы, чада мои, сестры мои, братья во Христе, настал час скорбям и мукам вашим, и дана нам вера Господня, чтобы было нам спасение. Аминь». Трубное «Аминь» отдалось в берегах Амыла. «Помолимся, помолимся, а ще будет спасение. Войско атамана Сотникова поспешает на землю Минусинскую. Ждите, на неделе будет здесь. Позрятся души наши, и спасены будем. Аминь». Домовладетельница Юсковых Алевтина Карповна подступила к нему ближе всех, глядела на грудь святого, выпиравшую колоколом из-под холщовой рубахи, на его могучие плечи, рыжую голову и бородищу смоляную. Но как будто жеребца покупала, хорош ли. Не съел ли коренные зубы, ладен ли круп? Пророк, в свою очередь, возвещая тарабарщину, украдкой взглядывал на богатую бабенку. Вскидывая руки к небу, заорал: «Зрю, зрю, страшен будет суд над безбожниками, какие будут помогать большевикам. Гиенна будет!» Кто знает, что еще наговорил бы пророк Моисей, если бы не подошла к нему на шаг маленькая неприметная ссохшаяся бабка Ефимия в старомодной лисьей шубе, в шаленке, едва прикрывающей сахарно-белые волосы, а с нею приживалка Варварушка. Недовольная Алевтина Карповна посторонилась, капризно смяв пухлые губы, а бабка Ефимия на нее никакого внимания, смотрит и смотрит на пророка. Тот еще рычал о грядущем светопреставлении, о страшном суде над отступниками от старой веры, и когда на секунду замолк, бабка взяла его за осиновый крест и легонько дернула. «Узнала тебя, Евлашенька, эки ты стала, а? Бороду-то какую вырастила?» Пророк онемел на некоторое время, а бабка Ефимия подергивает осиновый крест. «Не признал. Гляди же, гляди!» «Откуда сия старуха?» — опомнился пророк, оглядываясь на толпу. «Не признал. Ай, суетный! Так и мать родную не признал бы. Не ко мне ли в дом в Минусинске прибился ты с каторги?» «Ко мне, ко мне. Тому 30 лет минуло. Приняла тебя, обогрела, дала укрыться, да ты, вижу, порушил слово свое. Грех то, Евлашенька. Не ты ли говорил, что отторгнул еретичную осиновую веру отца своего? А крест-то, крест-то осиновый. Ай-яй-яй. Али псом стал?» Пророк гаркнул: «Изыди, нечистая сила!» А тут и Александра Панкратьевна подкинула: «Ведьма она, ведьма!» Юсковы добавили: «Из твоей избы Дарья в полынью кинулась, чтобы тебе околеть, проклятущая!»